И ты поймешь, как не хочется мне уезжать отсюда. Пишу тебе у окна, а через стекло меня смело рассматривает Ласка. Каждый день она приходит за своим обедом, который мы оставляем неподалеку. Живем мы в километре от Бонифачио, на скале, где стоит крестик. Прямого спуска к морю нет, приходится обходить полкилометра. С нами Джакомо, друг Георгия, тот самый грустный, рассеянный бородач, русский художник с иностранной фамилией, который интересовался твоим мнением о нашей птичьей небесной жизни. Кстати, эта формула как нельзя лучше подходит к нынешнему образу существования. Мы живем робинзонами, в крошечном домике, без мебели, спим на ящиках и соломе. Зато из окон видна Сардиния. Георгий собирается промышлять с рыбной ловлей. Вчера, например, он перетащил какую-то красную, похожую на бульдога, рыбу, такую занятную по цвету и форме, что я ее писала целый день, пока взревевшие от голода мужчины не заставили меня сварить из нее уху. Так-то, мой дорогой, все было бы хорошо или, по меньшей мере, недурно, если бы я не вспоминала чаще, чем следует, о том, что в Париже на бульваре Пастер есть ящик номер 102, а в этом ящике меня ждут твои письма. Не о любви, а хоть о том, что ты жив и здоров, как твоя малярия. О живописи, о твоей летней бродяжнической жизни, которая так странно соединяется с зимней, академической, математической. Не подумываешь ли снова, ой, приехать в Париж? Так же, как первые парижские письма Лизы Тураевой, это письмо состояло из открыток с продолжением, ожививших и дополнивших ее рассказ о Бонифаче и корсиканцах. На развернутой панораме Бонифаческого побережья был отмечен крестиком маленький домик, стоявший высоко среди скал и еле заметный среди кустарников маки. Панорама охватывала лишь часть побережья и кончалась каменной трапецией цитадели, напоминавшей суровую крепость Вобана в Марсельском порту. 10 сентября 26 года, Бонифаче. Объяснить тебе, как я пишу, трудно. В тех холстах, которые ты видел в Миниле, была определенность, от которой я теперь сознательно отказалась. Тебе понравилось мое зеркало. Попробуй представь себе, что ты пришел к пониманию того, что это зеркало, а не окно или дверь, не путем прямого непосредственного постижения, а через живопись, через цвет, его движение, композицию и так далее. Корсика — собор, построенный природой. Это страна величественная, готическая, вознесенная к небу. Камень, море и лес в неожиданных, поражающих сочетаниях. Взметенные навеки застывшие, дикие, покрытые зеленью скалы. Предметность обязывающая, настоятельная, рвущая холст. Неудивительно, что мне захотелось шагнуть через нее, увидеть ее не в смысловом, а в живописном значении, в отношениях цвета. Но как еще объяснить? Из темного грота я вижу море, которое где-то сливается с небом. На этом фоне графически отчетливо вписаны неподвижные рыбачьи лочонки. Но я вижу не море и небо, а лилово-лазурные тона светящегося полукруга, и в нем, в его глубине, синеватые матово-черные стрелы. Это вовсе не значит, что море и небо навсегда исчезают с холста. Если работа удается, они появляются снова. Но теперь они принадлежат уже мне и никому другому, потому что именно я увидела их такими. Ты скажешь, что я сошла с ума, стараясь сперва потерять предмет, а потом найти его в переходах цвета. Может быть. Корсиканцы, кажется, уже решили, что я помешанная, но они любят меня, деликатны и только скорбно покачивают головами. Георгий, у которого нет времени на споры, бесится, но молчит. Единственный человек, которому нравятся мои картины, бонифачийский дурачок Жозеф, мой самый близкий друг и ежедневный гость. Он высокий, худой, без фаса, безобидный и удивительно добрый.